Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Лиза Фельдман Барретт. 7,5 уроков о мозге. Почему мозг устроен не так, как мы думали? Перевод с английского Павла Шевцова. Читает Людмила Шаулина. Посвящается Барбаре Финлей и остальным моим коллегам, которые, проявляя небывалое великодушие и еще более беспримерное терпение, помогли мне разобраться в нейронауке. От автора. Цель этой аудиокниги, состоящей из коротких эссе, заинтриговать и развлечь слушателей. Ее нельзя назвать полноценным пособием для изучения работы мозга. В каждом эссе вы найдете несколько любопытных научных фактов о нашем мозге, которые позволят по-новому взглянуть на природу человека. Лучше всего слушать эти очерки по порядку, но если хотите, можете начинать с любого. Будучи профессором, я привыкла включать в свои работы множество подробностей, связанных с деятельностью ученых, например, описание исследований или ссылки на статьи из научных журналов. Но поскольку эссе, вошедшие в аудиокнигу, написаны не в строгой научной форме, список всех использованных источников я опубликовала на сайте 7andahalflessons.com. Некоторые из научных сведений приведены в конце аудиокниги в приложении. Они помогут лучше разобраться в проблемах, освещенных в эссе, узнать, по каким вопросам в ученой среде все еще нет единого мнения, и дадут возможность познакомиться с мыслями некоторых из упоминаемых в этой аудиокниге людей. Почему уроков 7,5, а не, скажем, 8? Первый очерк, в котором речь пойдет об эволюции нашего мозга, рассказывает об этом длительном процессе кратко, то есть это не полноценный урок, а как бы половина. Тем не менее, именно в первом эссе обозначены идеи, на которые опирается повествование во всех остальных главах аудиокниги. Надеюсь, вам придется по душе то, насколько необычен человеческий мозг с точки зрения ученого, занимающегося его тщательным исследованием. Уверена, вы будете удивлены, узнав, насколько сильно от почти 1,5-килограммового комка, находящегося у нас между ушами, зависит человеческая натура. О ней можно думать по-разному, и в эссе никаких строгих указаний на этот счет нет. Я просто предлагаю вам поразмышлять о том, каким человеком вы являетесь или хотели бы стать.